Глава 31. Лена. Не думал, что будет так тяжело, но чувствую я себя ужасно. Дома с Денисом мы проводили время волшебно, но вот стоило выйти за порог. Я всего лишь провинциалка, его подчиненная. Ну и еще сплю с ним свободное от работы время. В офисе все стало только хуже. Огромное здание, дорогущие автомобили на парковке, стильные улыбчивые сотрудники. Кажется, любой встречный понимает, что Денис Витальевич Реднов притащил меня из командировки. «Пойдем сначала ко мне. Документы надо подготовить, разложить. Дальше посмотрим». Денис привел в свой кабинет. Просторный, современный, светлый. Как и его квартира, рабочее место очень хорошо отражает характер хозяина. Усадил на диван, приготовил кофе для нас в приемной, подал чашку и ободряюще улыбнулся. «Лен, у тебя такой вид, будто мы не в офис пришли, а в какое-то страшное место». «Прости, просто чувствую себя неуютно. Неуместно, как нечто чужеродное». «Надеюсь, ты быстро привыкнешь. Здесь все так же, как и в Самаре, только масштабы немного другие». Мы еще какое-то время поболтали на нейтральные темы, допили кофе. Настроение пришло в норму. Все же я работать приехала в первую очередь. Ну, может, не в первую, но работу тоже никто не отменял. Надо постараться не ударить грязь лицом, тем более от меня ничего и не требуется. Занялись документами и почти успели закончить, когда нас прервали. Немолодой седой мужчина вошел в кабинет без стука. «Здравствуй, Денис!» «Добрый день, Глеб Юрьевич!» Мужчины сначала пожали друг другу руки, а потом обнялись, как старые друзья. Видел, что Реднов искренне рад встрече, да и незнакомец весь светился. «Думал, так и не получится увидеть тебя в этом году!» Мужчина то ли потрунивал, то ли пенял Денису. «Ну что же вы, я же обещал!» Гость, наконец, отвлекся от Реднова и посмотрел на меня. Неуверенно улыбнулась мужчине и кивнула. «Помощница?» — обратился он к Денису. «Да, Елена Владимировна Родионова, начальник отдела аналитики Самарского филиала. Хороший специалист и большая молодец. Занималась моим расписанием, выезжала со мной на встречи. Все отчеты и документация полностью на Елене Владимировне. Поэтому там идеальный порядок, а не как у меня обычно бывает». Незнакомец при последних словах весело хмыкнул. «Елена Владимировна, знакомьтесь, Глеб Юрьевич Лавров, генеральный директор и идейный вдохновитель всей филиальной сети». «Очень приятно», пытаюсь быть вежливой и не очень растерянной. Впрочем, особого внимания генеральный на меня не обратил, едва кивнул и тут же заговорил с Денисом о другом. А я окончательно поняла, кто он. Непосредственный руководитель Реднова, который был недоволен его слишком длительной поездкой. Именно этот человек настоял, чтобы Денис непременно приехал в Москву перед Новым годом. Продолжила разбирать документы, пока мужчины общаются. Когда закончила, генеральный собрался уходить. «Жду вас на совещании через 10 минут. Помощницу тоже бери, пусть знакомится со всем, вникает, чтобы быть здесь такой же полезной, как и в своем филиале». «Непременно», — широко улыбнулся Реднов и проводил гостя. «Слышала?» — повернулся ко мне Денис. «Пойдем вместе». Дальше не произошло чего-то страшного или необычного. Мы с Редновым пришли в конференц-зал и заняли места рядом. За несколько минут до начала Денис успел сам со многими поздороваться, а с некоторыми сотрудниками и меня познакомить. Людей в помещении было очень много. В нашем филиале столько не собирается даже на совещание с замами начальников отделов. По-прежнему чувствовал себя неуютно, но хотя бы Денис рядом. Генеральный начал с приветственного слова. Глеб Юрьевич довольно вдохновляюще рассказал об успехах компании в этом году и остановился на основных целях на следующий. Далее последовали доклады незнакомых мне людей. Отчет Дениса стал последним. Никаких вопросов к нему не возникло. Наверное, потому что генеральный почти сразу же сказал, что мы и весь самарский филиал отлично потрудились, а Реднов-то любимчик начальства оказывается. Потом большинство сотрудников отпустили, и меня в том числе. Денис остался на встречу топ-менеджеров. Потеряться в офисе не дала секретарь генерального Мария. Позвала к себе в приемную, напоила кофе с сэндвичем, немного рассказала о компании и сотрудниках. Доверительно поведала, что мне нечего стесняться или бояться здесь, потому что мой босс – ставленник Лаврова, и обидеть точно никто не посмеет. Можно было бы и расслабиться после такого, но почему-то не получалось. Минут через 40 Марии позвонили и попросили проводить меня обратно в кабинет Дениса Витальевича. «Совещание закончилось. Я покажу ваше рабочее место здесь. Приемная Дениса Витальевича давно пустует, он как-то не уживается с секретарями. Даже удивительно, к вам так прикипел, что привез на ежегодный отчет». «Да уж, удивительно», — кисло подумала про себя. «Мы шли по очередному длинному коридору. Без провожатого я наверняка бы сразу же заблудилась». Денис у себя был не один. Они с генеральным, похоже, решили отметить встречу. Коньяк, закуска и мужские разговоры. Мы с Марией забрали документы и вернулись в приемную. Там она показала, собственно, стол, стул, компьютер и прочую мебель и технику. Наконец, осталась одна на своем временном рабочем месте. Осмотрелась, распихала вещи кое-как, написала смс-ку маме, получила ответ, что у них все отлично. Выдохнула в очередной раз по этому поводу. Вечером буду звонить, уже соскучилась по Алиске. Через час, когда я уже совсем заскучала, Денис вышел в приемную. 5 минут и уезжаем. Собирайся. Улыбнулся, забрал свою одежду и вернулся в кабинет. Дверь осталась открытой. Быстро закинула все нужное в сумку и стала одеваться. Мужчины продолжали разговаривать, пока Реднов собирался. «Денис, в пятницу новогодний корпоратив. Тебе быть обязательно. Познакомлю с дочерью. Студентка, отличница, красавица. Ты, наверное, ее помнишь». «Помню, что симпатичная и молоденькая, Глеб Юрьевич. Но не очень хорошо, если честно. 19 ей уже. Замуж пора. Присмотрись к Даше повнимательнее. Ты же мне как сын, Денис. Да и ребята болтали, что ты задумывался о том, чтобы остепениться. А мне преемник в компании нужен. И тут родственные связи много, значит, сам понимаешь». Слезы навернулись на глаза сами собой. Горло перехватило. На автомате закончила одеваться, стараясь не смотреть на свое расстроенное лицо в большое зеркало напротив. Потом схватила сумку и поспешила к лифту. Рыдания душили, сдерживалась из последних сил. Не хватало еще с растекшейся косметикой по этажам ходить. Выскочила на крыльцо, неожиданно холодный ветер ударил в лицо, остужая разгоряченные щеки. Медленно выдохнула, стараясь успокоиться. Постояла немного. Опускались ранние зимние сумерки. Люди вокруг куда-то спешили. А я чувствовала себя чудовищно неуместно. В этом городе, рядом с этим зданием, вместе с этим мужчиной... На что надеялась? Зачем поехала? Оставила дочь и родителей на Новый год, чтобы ощутить в полной мере свое место в этой жизни? Глупо и нелепо. Медленно спустилась по ступенькам. Живот жалобно заурчал. Скоро пора ужинать, а я и не обедала толком. Побрела по улице, сама не зная куда. Думала обо всем и ни о чем конкретно. Поняла, как сильно тоскую по Алисе. Сердце болезненно сжалось, и я все-таки заплакала. «Лена!» Голос Реднова внезапно ворвался в затуманенное слезами сознание. В следующую секунду Денис взял за плечи и развернул к себе. Смотрела на него и молчала. Слезы застывали ледышками на щеках. «Лен, ну ты чего?» – прошептал и стал вытирать влагу с моей кожи. «Ерунда это все! Не обращай внимания!» «Наше такси приехало». Любовник взял под руку и повел к машине. Хотелось возразить, остановиться, запротестовать, но сил не было. Послушно опустилась на заднее сиденье и отвернулась к окну. «Не хочу смотреть на него, разговаривать, позволить убедить, что я все не так поняла». Всю дорогу мы молчали. Я жалко всхлипывала и жалела себя. В голове продолжали звучать слова генерального. «Не со мной Реднов проведет романтические каникулы, а с будущей женой. А я только мешаться буду». Подумала о том, в какое нелепое положение угодила, и снова заплакала, уронив голову в ладони. «У Дениса такие перспективы, а он меня притащил. Не хочу вынуждать его юлить, выгадывать, обманывать. Нужно возвращаться домой, к семье. Попытаться понять, смириться и постепенно забыть. Начать, наконец, строить свою собственную жизнь. Без мужчин, без Дениса». Реднов чуть поглаживал по спине, пытаясь успокоить. Таксист порой нервно оборачивался, но молчал. Денис тоже ничего не говорил. Такси все же не лучшее место для выяснения отношений. Когда вышли из машины, я остановилась. С тоской посмотрела наверх, на элитную высотку. Денис взял за руку и потянул к подъезду. Высвободила руку и помотала головой. «Я сегодня переночую в гостинице», — прохрипела. Голос не слушался. «Не сходи с ума, Лен! Это уже ни в какие ворота!» Кажется, моя истерика начала его злить. Тем более нечего у него дома делать. «Не хочу мешать. Не нужно тебе такое пятно на репутации. Юная невеста не поймет». «Лена!» — почти прорычал. «Поговорим дома и выкини это из головы, я тебя никуда не отпущу. Я привез тебя в Москву, я отвечаю за тебя. Подумай об Алисе, куда ты пойдешь одна в таком состоянии?» Взял меня за плечи и легонько встряхнул. «Тебе надо отдохнуть и успокоиться. Нам обоим это нужно. Выспимся и поговорим утром. И все решим, я уверен». Потом Реднов буквально потащил домой. Сначала сопротивлялась, уверенная, что смогу переночевать где-то без своих личных вещей, но быстро сдалась. В квартире заперлась в ванной, долго плакала, проклиная все на свете и желая только одного – оказаться сейчас рядом с дочерью. Денис периодически скребся в дверь, просил выйти, клялся, что ни в чем не виноват, но я его ни в чем и не винила. Действительно, какая его вина в том, что у судьбы на него планы получше? И хорошо. А то он уже дошел до мысли о переезде в Самару. Не хочу ломать ему жизнь, у него отличная карьера, будут еще и прелестная жена и поддержка тестя. Он добьется многого, а я останусь лишь эпизодом, командировочным приключением. Спустя какое-то время поняла, что слезы закончились. Умылась, смыла остатки косметики, переоделась, теперь мне не по себе в вещах, которые покупал Денис. Лишние напоминания, да и я в них не та, кто есть на самом деле. Провинциалка, неудачница и разведенка может и попроще выглядеть. Не к чему делать вид, что я лучше самой себя. Вышла из ванной, Денис тут же оказался рядом. Не хочу сейчас разговаривать, не могу, хочу побыть одна. Реднов проводил в спальню, проследил, чтобы я легла и ушел. Какое-то время гипнотизировала стену напротив, разглядывая шторы и потолок, а потом незаметно уснула.